и, поздоровавшись с братом и Катавасовым, Левин спросил про жену. Она перенесла Митю в Колок, это был лес около дома. Хотела устроить его там, а то в доме жарко, сказала Долли. Левин всегда отсоветовал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно. «Носится с ним из места в место», — улыбаясь, сказал князь. «Я ей советовал попробовать снести его на ледник. Она хотела прийти на пчельник. Она думала, что ты там. Мы туда идем», — сказала Долли. «Ну, что ты делаешь?» — сказал Сергей Иванович, отставая от других и равняясь с братом. «Да ничего особенного. Как всегда, занимаюсь хозяйством», — отвечал Левин. «Что же ты надолго? Мы так давно ждали. Недельки на две. Очень много дел в Москве». При этих словах глаза братьев встретились, и Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нем желание быть в дружеских и, главное, простых отношениях с братом, почувствовал, что ему неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать. Перебирая предметы разговора такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о сербской войне и славянского вопроса, о котором он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича. «Ну что, были рецензии о твоей книге?» — спросил он. Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса. «Никто не занят этим, и я менее других», — сказал он. «Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик», — прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушками осин белые тучки. И довольно было этих слов, чтобы то невраждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями. Левин пошел к Катавасову. «Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать», — сказал он ему. «Давно собирался. Теперь побеседуем, посмотрим». «Спенсера прочли?» «Нет, не дочел», — сказал Левин. «Впрочем, мне он не нужен теперь». «Как так? Это интересно. Отчего?» «То есть я окончательно убедился, что разрешение занимающих меня вопросов я не найду в нем и ему подобных. Теперь...» Но спокойное и веселое выражение лица Катавасова вдруг поразило его. Ему так стало жалко своего настроения, которое он, очевидно, нарушал этим разговором, что он, вспомнив свое намерение, остановился. «Впрочем, после поговорим», — прибавил он. «Если на пчельник, то сюда, по этой тропинке», — обратился он ко всем. Дойдя по узкой тропинке до нескошенной полянки, покрытой с одной стороны сплошной яркой иван-да-марьей, среди которой часто разрослись темно-зеленые высокие кусты чимерицы, Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчел, а сам пошел на осек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда. Стараясь делать как можно меньше быстрых движений и прислушиваясь к пролетавшим все чаще и чаще мимо него пчелам, он дошел по тропинке до избы. У самых сеней одна пчела завизжала, запутавшись ему в борду, и он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со стены повешенную на колышке свою сетку и, надев ее и засунув руки в карманы, вышел на огороженный пчельник, в котором правильными рядами, привязанные кольем лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему каждой своей истории старые ульи, а по стенкам плетня — молодые, посаженные в нынешнем году. Перед литками ульев рябили в глазах кружащиеся и толкующиеся на одном месте играющие пчелы и трутни, и среди их все в одном направлении, туда, в лес, на цветущую липу и назад, к ульям, пролетали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой. В ушах, не переставая, отзывались разнообразные звуки, то занятые делом, быстро пролетающие рабочие пчелы, то трубящего, празднующего трутня, то встревоженных, оберегающих от врага свое достояние, сбирающихся жалить пчел-караульщиц. На той стороне ограды старик строгал обруч и не видал Левина. Левин, не окликая его, остановился на середине пчельника. Он рад был случаю побыть одному, чтобы опомниться от действительности, которая уже успела так принизить его настроение. Он вспомнил, что уже успел рассердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Катавасовым. Неужели это было только минутное настроение, и оно пройдет, не оставив следа, подумал он. Но в ту же минуту, вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нем. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашел, но оно было цело в нем. Точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг него, угрожавшие ему и развлекавшие его, лишали его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их. Так точно заботы, обступив его с той минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной. Но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как, несмотря на пчел, телесная сила была вся цела в нем, так и цела была вновь созданная им его духовная сила.